12. Теперь каждую свободную минуту я возвращался мыслью к этой идее, рассматривал ее со всех сторон, оценивал ее эффективность. И все снова и снова вспоминал сцену у водолетчиков, когда Гамов призывал молодых парней умирать за Родину. В чем была сила его призыва? Да, именно в том, что он призывал их не к славе, не к наградам, не к почестям, а к величайшей человеческой жертве. Он знал главную цель, главную задачу человека – быть нужным. Мера нужности есть истинная мера собственной высоты. Так мать бесконечно нужна своему ребенку. В том и значение матери, величие ее творящей функции в человечестве. Так и отец нужен семье, так и дети нужны стареющим родителям. Нет, как часто путали собственную пользу с нужностью себя для других. Ибо пользу может принести любой. Носитель пользы заменяем. А нужность незаменяема. Нельзя заменить отца, нельзя заменить мать. Можно лишь воспользоваться пользой от других. Мать и отец единственны. И Гамов, глядя в распахнутые глаза юнцов, самым высоким пониманием понял, чего от него ждут и на что он вправе рассчитывать. И он приписал им великую нужность для Родины. Одарил их величайшей честью. «Без вас, — сказал он, — мы не сможем. Мы готовим вас на грозный час. Спасать нас всех. Ибо только вы одни, только вы и никто другой способны нас спасти. Так будьте достойны самого священного, самих себя будьте достойны». Вот так он воззвал к ним, и они ответили на призыв восторгом и благодарностью. Ибо всей душой поняли, какая в них видится великая нужность, какой их одарили честью, и ликовали, что так огромно оценены. Теперь и я знал, как поступать. Я попросил у Гамова совещание с Вудвортом и Прищепой. Вы потребовали придумать что-то новое, гарантирующее успех игры с Войтюком, потому что похищение и лжеобвинение Бернули может не дать такой гарантии. Так начал я. Я предлагаю объявить меня изменником Родины в пользу Кортезии и приговорить к смертной казни. «Изменником?» – вскричал Прищепа. «К смертной казни?» – и еще громче вскричал никогда не повышающий голоса Вудвард. «Изменником и к смертной казни?» – повторил я. Гамов не выговорил ни слова, только смотрел округлившимися глазами. И по его молчанию, по взгляду, полному напряженной мысли, я вдруг понял, что именно такого предложения или чего-то близкого к нему он и ожидал от меня. Он довольно спокойно произнес: «Обоснуйте свою идею, Семипалов. Она все же парадоксальна. Все очень просто и очень логично. Какая была главная задача операции с Войтюком? Уверить Аментолу, что разыгралась тайная борьба за власть между Гамовым и Семипаловым, и что Аментоле надо делать ставку на Семипалова, ибо мир с Гамовым невозможен, и что силу Гамова хватит отразить наступление на одном фронте. Но удара со всех сторон, натиска на Латанию и ее бывших союзников ему не преодолеть. В этом Аментолу удалось убедить. Но яростное сопротивление Бернули заставило президента заколебаться. Мы объявили Бернули своим агентом, но самого его не заставим публично признаться в предательстве. И это сохраняет почву для сомнений. Если же объявить всему миру, что я передавал Кортезии важнейшие государственные секреты, места для сомнений не останется. Таким образом, достигнем двух успехов. Подтвердим истинность сведений, которые передавал Войтюк, и окончательно опорочим Бернули, подвергавшего сомнению эти сведения. И ради этого вы согласитесь добровольно предать себя смертной казни? Вудвард еще не отошел от потрясения. Соглашаюсь быть осужденным на смертную казнь, Вудвард, не более того. Гамов задумчиво проговорил. Логика в идее есть. И хорош повод, похищение Бернули. Сенатор мог и услышать, что в нашем правительстве имеется высокопоставленный предатель, на которого делают ставку. И информировал нас об этом. Я прервал его. Итак. Суд и смертная казнь. Предлагаю публичное повешение. Оно более впечатляющее. Кому поручим казнь? Гонсалесу, которого я недолюбливаю, или моему душевному другу Пауле Прищепе? Семипалов, иронизировать еще не пора. Раньше решим, принимаем ли ваше предложение о публичном обвинении. Очень дельное предложение, спокойно сказал Прищепа. Принимаем, почти с отвращением подтвердил Вудвард. И я согласен. Судья Гонсалес. Тайну ему не раскрывать. Он должен думать, что судит настоящего преступника. Но казнь выполнят специалисты Пустовойта. Пустовойта введем в тайну, Без этого, Семипалов, вас просто повесят, а не инсценируют казнь. Вы верите в способность Пустовойта сохранять тайну? Больше, чем в самого себя. Пустовойт обеспечит вашу смертную казнь бессмертием и хорошо позаботится о вашей недолгой жизни после смерти. Гамов разрешил себе улыбнуться. Недолгое только в том смысле, что ваше послесмертное существование продлится лишь до начала нашего контрнаступления. Разгром маршала Вакселя проведете вы сами. Вы откроете жене тайну осуждения и казни? Я уже имел готовый ответ. Ни в коем случае. Елена не способна что-либо скрывать. Если и не словами, то выражением лица она выдаст, что не предается горе. Нельзя рисковать таким опасным фактором, как настроение моей жены. Согласен. Сколько вам нужно времени до разоблачения? Хватит 24 часов. Отлично. Завтра днем вас арестуют. Желаю успеха. Я ушел к себе. Почему Гамов без возражения принял мое самопожертвование, я понимал. Он строил на нем нужный нам всем расчет. Но спокойствие прищепа меня обидело. Мы были друзьями. Он мог найти слова и потеплее хладнокровного согласия. Я поклонился всем без рукопожатий. Мне трудно было пожать в эту минуту руку прищепа. Главным в предоставленных мне 24 часах была подготовка к новой обманной операции. Я вызвал Войтюка. Он переменился в лице, когда смотрел на меня. Настроение у меня и вправду было не из радостных. Самооплевывание, даже обманное, не принадлежит к числу дел, вызывающих во мне восторг. Что с вами, генерал? Вы нездоровы? Гораздо хуже, Войтюк. Нам грозит разоблачение. С тайной радостью я увидел, что он перепугался до бледности. В этом человеке объединялись смелость и трусость, наглость и способность к искренней любви, к жене, а не родине, естественно. Впрочем, философы утверждают, что наглость есть выражение трусости, а предательство соседствует со способностью к любви. Так что с позиции философии характер Войтюка был сконструирован удовлетворительно. Как вас понимать, генерал? Вы уже слыхали о разоблачении сенатора Бернули? Он был нашим агентом, о чем вы меня, между прочим, не информировали. Войтюк напомнил, что он информирует своих хозяев о наших секретах, но что происходит в самой Кортезии, ему не сообщают. Верно, вы могли этого не знать, но разведка Ментолы дозналась, что Бернули изменит. Чтобы избавить его от казни, прищепа вывез его тайно к нам. Скоро состоится спектакль его торжественного награждения за услуги нашей стране. Вы уверены, что Бернули не знает о вас? Надеюсь на это. Не надейтесь. Вудвард, ваш недавний начальник, а также давний друг Бернули, информировал меня о своем первом, после долгой разлуки, разговоре с сенатором. Тот сказал, что в нашей среде имеется какой-то предатель на высокой должности. Бернули узнал это от приятеля-банкира, который перевел в один из банков Клура огромную сумму для этого высокооплачиваемого предателя. Владелец счета анонимный. Войтюк еще больше бледнел. Им будет трудно дознаться, что это вы. Трудно, но возможно. И еще один тревожный сигнал. Разговоры с Бернули ведутся без меня. Формально я занимаюсь военной стратегией, а не политическими проходимцами. Но мой друг Прищепа вдруг перестал пожимать мне руку и старается со мной пореже встречаться. И Гамов в последние дни не вызывает к себе. Если это не признак беды, то не знаю, какие вообще у беды предварительные признаки. Очень тревожный знак, и что вы собираетесь предпринять? Хладнокровно ждать. Простите за вопрос, чего ждать? Либо снятия подозрений, либо ареста, третьего не дано. Войтюк размышлял несколько секунд. А если я предложу вам третье? Что именно, Войтюк? Бегство в Кортезию. Вы считаете это возможным? Завтра буду знать. Почему завтра? Сегодня ночью передам, что узнал от вас. Попрошу убежища для вас и для себя. Хотя не ставлю вас вровень, но все же и мне не хочется попасть в клещи Гонсалеса. Завтра мне ответят, возможно ли и какова, так сказать, техника бегства. Этого мне как раз и хотелось, чтобы он поскорее передал информацию о моем возможном аресте. Согласен, действуйте. После ухода Войтюка я связался с Гамовым. Вы слышали наш разговор? Надо уменьшить отпущенный мне срок свободы. Хорошо бы арестовать меня за час до возвещения плана бегства. Вы не хотели бы узнать, каким образом вас спасут? Грубый ход. Хорош для политика, притворяющегося предателем, но не для настоящего предателя. Ведь пришлось бы сделать попытку реально бежать. Схватите потом Войтюка и узнаете, что он назвал техникой бегства. Убедительно. Арестуем вас не днем, а утром. Арестовали меня, когда я проводил заседание директоров военных заводов. Сам Прище появился брать меня под стражу. Среди конвойных я увидел и Семена Сербина, когда-то оскорбленного и прощенного Гамовым, а потом заслонившего Гамова от кинжала собственной грудью. На меня Сербин смотрел с ненавистью, словно я нанес ему непрощенное оскорбление. «В чем дело, полковник?» – спросил я с возмущением. «Почему вы являетесь без предупреждения, да еще с дивизией охранников?» Он показал мне какую-то бумагу. «Приказ диктатора арестовать вас, Семипалов!» «Да вы с ума сошли, Прищепа! Меня арестовать?» «Прочтите приказ о вашем аресте!» «Возмутительное недоразумение! Чей-то гнусный поклеп!» – воскликнул я, прочитав приказ Гамова. «Это вы объясните черному суду, а пока следуйте за мной». Собравшиеся в моем кабинете зашумели, переговаривались, переглядывались, то возмущенно, то удивленно. Конвойные отстранили всех, кто встал на дороге. Сербин грубо толкнул меня в плечо. Я обернулся. «Сербин, есть мера всякой наглости». Он зло засмеялся. «Шире шаг, торопись на казнь. Остановишься, еще наддам». Это уже выходило за границы законного ареста. Я с укором посмотрел на Прищепу. Он прикрикнул на Сербина. Солдат отстал, но я чувствовал спиной его ненавидящий взгляд. У дворца стояла зарешеченная машина. Набежавшая толпа молча наблюдала, как меня усаживали в нее и как рядом разместился вооруженный конвой. В последний момент Прищепа отстранил Сербина, и тот сел во вторую, сопровождающую машину. Спустя 10 минут я уже находился в одиночной камере. Дежурный офицер тюремного корпуса объяснил мне, что пища дважды в день, что бумагу и ручку для заявлений я могу получить у него, что крики, ругань и прочий шум воспрещены. «Обещаю головой о стены не биться», — сердито заверил я. Прищепа сухо добавил. «Я вас арестовал, Семипалов, и на этом мои обязанности кончились. Отныне вы в ведении черного суда. Можете вызвать прокурора, либо работников Министерства милосердия. Я требую встречи с Гамовым. Требовать от диктатора, чтобы он явился к вам, вы не можете. Но просить не возбраняется. Тогда передайте диктатору, что прошу свидания с ним». Оставшись один, я сел на койку и засмеялся. Смех превращался в истерический хохот. Я только постарался, чтобы неожиданное веселье не прозвучало чрезмерно громко. По коридору, наверное, ходили тюремщики, и мне зачем задумываться, почему я хохочу. А смеялся я от того, что осознал непредсказуемость своей судьбы. Все, что делал, я делал по своему свободному решению. Но мной, я видел, это все яснее командовала высшая сила, логика обстоятельств. Она – это высшая логика и принудила меня принимать те неизбежные решения, которые становились свободными моими хотениями. Сказал бы кто-нибудь мне неделю назад, что я сам засажу себя в тюрьму и потребую над собой жесткого суда, я бы вместо хохота выдал такому провидцу оплеуху. Но вот я в тюрьме, жажду суда и могу только хохотать, что так неожиданно поступить со мной потребовало мое собственное свободное желание. Отворилась дверь, и дежурный сообщил, что моя просьба о встрече диктатору передана, но он во встрече отказал. Я лег на койку и приказал себе уснуть. Много дней я уже не высыпался по-хорошему. Я закрыл глаза, но сон не шел. Я вскочил и зашагал по камере. 7 шагов от двери до наружной стены, 7 шагов обратно. Я все больше чувствовал себя настоящим заключенным. Даже моим собственным решением ходить либо лежать командовала высшая сила. Тюремная неотвратимость. Вечером меня посетил Николай Пустовой. Он вошел, и просторная камера вдруг стала тесной, так заполнил он ее своим массивным телом. И если он тоже попадет в тюрьму, ему надо будет требовать другой камеры, в моей он не поместится. Он сел и горестно покачал головой. И я снова поразился, как чему-то впервые увиденному. Как мала его голова на мощных плечах, как коротки толстые пальцы на длинных руках, и как чрезмерно велики нос и губы на маленьком, не в тело лице. «Андрей, зачем ты это?» – простонал он и жалко покривился. Так он выражал сочувствие. «Между прочим, он никогда не был со мной на «ты». Вот уж не ожидал, чтобы ты...» Меня охватил страх, что его не ввели в тайну моего ареста, и что он не знает, какая ему отведена роль в спектакле моей казни. «Разве вы пустовой?» Мне не хотелось в такой момент переходить на «ты». Он сообразил, что меня встревожило. «Не волнуйся, повесим по первому классу. Будешь на веревке крутиться и дергаться, но даже на секунду не прервешь дыхание. Вешать будем мешок, а не человека в мешке. Новая модель, испытаем ее надежность на тебе». Он упорно не хотел восстанавливать прежние увы. Я не удержался от уточнения. «А если надежность новой модели не на высоте?» «Почему не на высоте? 8 лан над землей, чтобы даже издали в толпе хорошо видели повешенного. Разве мало?» «Нет, все гарантировано. У меня отличные конструкторы». Я постарался говорить, сколько мог вежливо. «Рад, что в Министерстве Милосердия работают выдающиеся инженерные силы. Я раньше почему-то думал, что процессы милосердия больше нуждаются в юристах. Но юристы в деле милосердия – это, конечно, рутина. Механик милосердия – конструктор машинного прощения преступников, инженерное вызволение убийц и предателей. Звучит свежо и вдохновляюще». До него, наконец, дошла ирония. Его прежняя область, бухгалтерия, относилась к профессиям, принципиально отвергающим насмешки. Он привык мыслить категориями арифметики, но на улыбку мою ответил смехом. «Верно, милосердие и инженерная техника. Но ведь раньше и такого органа, Министерства милосердия, не было. Министерству милосердия приходится создавать свою милосердную технологию. Против этого я возразить не мог. А ваши инженеры милосердия тайну сохранят? Все проверены на умение молчать. Но я пришел не с тем, чтобы уверить тебя в их скромности, и даже не в том, чтобы убеждать в безопасности казни. Это было условием твоего страшного самопоклепа. Тогда зачем вы стали чуть ли не оплакивать мою горькую участь? Ну как же, кто другой бы придумал, только не ты? Семипалов – изменник. Ну Вудвард, ну Бар, даже я, но Семипалов». Он сделал усилие, чтобы перейти от сетований к делу. Пришел выполнить три задания. А, газеты. Вот «Вестник террора и милосердия». Также «Трибуна», последние номера. Б. Гонсалес. Против открытого суда я категорически возражал. Я сказал Гамову, Семипалов не терпит Гонсалеса. Предстать перед этим выродком, простите, Гамов, ведь он выродок. Так я прямо и сказал. Для Семипалова излишнее оскорбление. Можно объявить, что был суд, но из-за важных государственных секретов опубликовать стенограмму судебного разбирательства до окончания войны нельзя. Вот так я сказал Гамову, и он согласился. Надеюсь, я угадал твое желание. Растроганный, я крепко пожал руку Пустовойта, ладонь с садовую лопату, увенчанную короткими пальцами. Я готов был обнять его, но воздержался. Моя голова еле дотягивалась до его шеи, а руки не смогли бы обхватить необъятное туловище. И я почувствовал, что больше не имею права говорить ему отстраняющее «вы». «Спасибо, Николай. Ты угадал мое сокровенное желание. Итак, пункты А и Б разъяснены. Слушаю пункт В». Пустовойт немного замялся. «Пункт В – твоя жена. Она потребовала у Гамова свидания с тобой. Гамов отослал ее ко мне. Он предупредил, что ты опасаешься увидеть ее. Я хотел отказать, но она так просила. Плакала в моем кабинете. Не сердись, не сумел. Завтра утром она придет». Я постарался не показать волнения. «Что же теперь поделаешь? Раз свидание разрешено, свидимся». До полуночи я читал газеты. «Вестник террора и милосердия» был деловит и скучен. На первой странице напечатано извещение министра государственной охраны Прищепы о том, что заместитель диктатора, министр обороны Андрей Семипалов, увлечен в тайных сношениях с врагами и передается Черному суду за передачу государственных секретов. Затем шло объявление Гонсалеса. Дело Семипалова будет заслушиваться в закрытом заседании. О результатах судебного рассмотрения сообщат по вынесении приговора. И в заключение сам тощий Пимен Георгу, редактор «Вестника», предавался короткому, горестному размышлению о том, что сильны происки врага, велики его средства обольщения. Если такой выдающийся государственный деятель, как Семипалов, попал в тенета вражеских разведок. И в конце своей заметки он потребовал усилить нетерпимость к нетерпимому и ужесточить жестокость. В общем, «Вестники», я прочел лишь то, что я ожидал прочесть. Зато «Трибуна» удивила. Самый раз было бешеному Фагусте напасть на все правительство Гамова, такое близорукое, что допустило в свой круг платного агента врагов. А он вдруг углубился в философские размышления о том, что нет ничего по-настоящему святого в современном мире. Вдуматься в двойную измену, за океаном и у нас. Одна полностью опровергает другую, политически, идейно, морально и психологически. Какие антилогические следствия надо сделать из обнаруженного двойного предательства? Верный сенатор Кортези, возможный претендент в президенты Леонард Бернули, изменяет своей стране в пользу Латании. Что ж, все ясно. Умный политик понял, что историческая справедливость на стороне Латании, и нужно помочь победе этой стране, а не своей. А в Латании второй человек в правительстве изменяет Латании в пользу Кортези. Тоже ясно. Он увидел историческую справедливость в стане врагов, а не в собственной своей деятельности. Но сложите эти две ясности, и они погасят одна другую. И будет темно и необъяснимо там, где только что было светло. И станет понятно, что полностью непонятно, почему один изменяет своему символу веры ради противоположного, а другой противоположному, и нет морального преимущества ни у одной из борющихся сторон. Вот такую странную статью за своей подписью поместил в газете редактор «Трибуны». Утром вошла Елена. На столике еще стояла миска с похлебкой. Я отодвинул ее и предложил Елене стул. Она с отвращением вдохнула запах варева. «И ты эту гадость ел?» «В тюрьме ресторана нет, Елена». Она села спиной к столу. Гурманом она не была, но плохо приготовленную пищу не терпела. Ее мутило от любой несвежей еды. «Почему ты в тюрьме, Андрей?» Я вглядывался в нее. За один день она постарела лет на 5. И эту ночь, похоже, не спала. Покрасневшие глаза, припухшие веки. Наверное, много плакала. Не дождавшись ответа, она повторила. «Почему ты в тюрьме, Андрей?» «Спроси об этом Гамова. Он приказал меня арестовать». Я спрашивала. «Еще не время говорить о делах вашего мужа. Они пока составляют государственную тайну». Так он ответил мне. «Удовлетворись ответом Гамова». «Не могу, не хочу. Я должна знать, что случилось. Я твоя жена. Я имею право знать, что с моим мужем». Иногда на нее хорошо действовало, если я перемежал серьезный разговор легкой шуткой. Я попытался использовать этот прием. «По-моему, ты сама видишь, что со мной. Арестован, сижу в тюрьме. Поел дурно пахнущее хлебово. Скоро предстану перед судом. Мой друг Гонсалес постарается показать, как велика его приязнь ко мне». Она отмахнулась от моих слов, как от надоедливой мухи. «Андрей, я хочу знать, ты виновен? Скажи одно, только одно, виновен ты или не виновен? Об этом тебе скажет приговор черного суда. Ненавижу Гонсалеса с его жестоким судом. Хочу слышать ответ от тебя, Андрей». Я начал волноваться, она могла бы говорить со мной по-иному. Мы прожили вместе не один год. И хоть неровно шла наша совместная жизнь, зато не было случая, чтобы мы что-то таили друг от друга. Я зло произнес. «Удивляюсь тебе, Елена. Ты знаешь меня, как никто другой. Тебе этого мало? Ты требуешь, чтобы я открыл государственные тайны?» Она сжала виски. На висках пульсировали синие жилки. «Не нужны мне ваши тайны. Виновен ты или не виновен? Этот вопрос стучит в моей голове. Пожалей меня, скажи правду». Правду о людях история говорит после их смерти. А при их жизни правду только чувствует. Сердцем чувствует Елена. «Ах, мое сердце ничего не открывает. Я так любила тебя, так гордилась тобой. Ты замечательный человек, ты выше меня, но так предан своей работе, своим успехам, что очень часто тебе вовсе не до меня. И я должна это терпеть. Вот так мне говорило сердце, и я верила. А сейчас не знаю, чему верить. Не знаю даже, кто ты на самом деле». «Не знаешь, кто я на самом деле? Так я переменился?» «Не переменился, нет. Просто у меня путаются мысли. Ты поднялся на такую высоту, второй человек в стране. И я видела, тебя мучает, что второй. Ты раньше на старой своей работе всегда был первым. Кто-то значительнее тебя. Ты переживаешь, только сдерживаешься. Я так сочувствовала тебе, Андрей. А теперь эти страшные обвинения. Елена, прекратим этот разговор». «Не прекращу. Скажи мне правду. Что ты ненавидишь Гамова, я знала. Но неужели из-за соперничества с ним пошел на предательство? Отвечай, это правда, твоя измена?» «Елена, снова прошу, прекрати». «Отвечай, да или нет? Почему не отвечаешь? Значит, правда?» «Тогда я сорвался. Я был в отчаянии». «Дура. Столько лет прожила со мной, столько твердила о понимании, о восхищении. Всюду пойду за тобой. Где не будешь, будем вместе. Не твои слова. Что осталось? Где восхищение? Где понимание? Простая вера в мою порядочность. Где она? Такая тупость». Она снова приложила руку к пульсирующей жилке на виске. «Андрей, ты заменяешь объяснение оскорблениями. Раньше ты не обращался со мной так грубо. Не хочешь ответить, сама скажу. Ты не тот, которого я знала столько лет, которым так восхищалась, которого так уважала. Ты переродился, Андрей. Тебя отравила власть. Ты захотел еще большей власти. Это чудовищные обвинения. Они непереносимы. Но сам ты. Почему сам не признаешься? Стыдишься, что обманул мою любовь, мою веру в тебя? Мне нечего стыдиться, Елена. Я действовал так, как велит моя совесть и мой долг. И знай, я больше не дорожу любовью, что рушится при первом ударе. Где бы ни был ты, я буду везде с тобой. Я в тюрьме, а ты? Ты рядом со мной? У меня нет твоей вины. Да, моей вины на тебе нет, и поэтому ты не заслужила тюрьмы. Можешь гордиться этим. Гордись, что не давишься вонючим хлебовым, что не предстанешь перед ангелоподобным дьяволом Гонсалесом. Сколько причин для гордости. Признался, с мучением произнесла она. Во всем признался. Признался, но не во всем. До полного признания еще не скоро. Пока признаюсь только в том, что передавал врагам государственные секреты и получал за это деньги. Огромные деньги. Они на моих счетах в иностранных банках. Признаюсь, что вел тайную борьбу с Гамовым и мечтал захватить его трон. И приму за эти мои поступки всю тяжесть ответственности. Но это еще не полное признание, Елена. Хотя оно так ужасает тебя. Придет время, и каждому откроется сущность моей вины. И ты только тогда по-настоящему ужаснешься. Безмерно, неизбывно, непрощаемо ужаснешься. А теперь уходи, мне тяжко смотреть на тебя. Она поднялась и пошла к двери. Она пошатывалась. У двери она остановилась и обернулась. В лице ее не было ни кровинки. Последнее слово, Андрей. Ты сказал, что не дорожишь любовью, которая рушится от первого удара. Твое право – дорожить, не дорожить. Я дорожила нашей любовью. Мы ссорились от того, что мне ее временами не хватало, тебя не хватало. А твоя любовь была мне так бесконечно дорога. Рушится от первого удара. Не просто рушится, Андрей. Есть удары, которые не только уничтожают, но и выворачивают все наизнанку. Ненавижу тебя. Ненавижу за то, что так долго, так искренне любила, так верила в тебя. Ненавижу и презираю. Она рванула незапертую дверь. Я пересел с койки на стул, поближе к открытому окну. Сквозь густую решетку проскользнуло солнце, и на полу обрисовалась решетка из света. Камера была полна теней и призраков. У меня так болело в груди, что было больно дышать.